Припарковавшись возле здания городской тюрьмы, Латур отметился на входе и вошел в контору шерифа. Судя по доносившимся оттуда звукам, ночка выдалась еще та. Даже в женском отделении толпились несколько девушек, бедняжки, у которых, скорее всего, просто не было денег, чтобы откупиться. Белуш и Мулин оба были далеко не глупы. Если дельце дурно пахло, настолько дурно, что вонь доносилась до самого Баттен-Руж, и приходил приказ произвести расследование, оба с гордостью могли перечислить, сколько в городе произведено арестов, сколько уголовных дел передано в суд и сколько вынесено приговоров. Опуститься до того, чтобы открыто решиться превратить город в клоаку? Нет, на них это не похоже. Билл Дюкро сменил на посту дежурившего всю ночь помощника шерифа Джека Прингла. Насколько было известно Латуру, Дюкро чуть ли не единственный из всех в конторе шерифа, кроме разве что Тодда Келли, да еще его самого, никогда не старался использовать ночные дежурства, чтобы подзаработать. Поразмыслив несколько минут, не сообщить ли Дюкро о том, как в него стреляли, Латур решил пока не распространяться об этом. В конце концов, подумал он мрачно, не исключено, что все это окажется, так сказать, семейным делом. Сняв с крючка висевшую на стене кобуру, он привычным жестом прицепил ее к поясу и сразу почувствовал себя увереннее, когда знакомая тяжесть револьвера легла на его бедро. С этой минуты, решил Латур, он и носа никуда не высунет без него. Если кому-то придет в голову прикончить его, пусть не рассчитывает, что в ответ не нарвется на пулю. Судя по всему, день выдался ничем не примечательный. Никаких срочных дел, обычная рутина. Не зная, чем бы заняться, Латур принялся расхаживать взад-вперед по улице Лафит, то и дело объясняя туристам, как добраться до озера, где была лодочная пристань, или отвечая на бесчисленные вопросы относительно качества местной нефти. Нефтяные вышки, точно дьявольские пальцы, торчали повсюду, выкачивая из земли звонкие серебряные доллары, которые, мелодично журча, текли на чей угодно, только не на его, Латура, счет. Сам же Френч Баю пробуждался поздно. На улицах было пустынно, несколько молодых людей и еще меньше девушек. Бары и кафе открывались куда позже, только после полудня, а жизнь в них начинала кипеть только ближе к вечеру. Наскоро пообедав в кафе португалки Джо, Латур медленно побрел по направлению к конторе шерифа. Дюкро уже успел сменить Том Мулин. Грузный, смахивающий на быка первый помощник шерифа, выглядел так, словно ночка для него выдалась тяжелой. «Ты свободен?» — спросил он Латура. «В общем, да», — ответил тот. Мулин порылся в бумагах на столе. «Послушай, Энди, ты ведь знаешь, где находится Биг Бенд, верно?» «Само собой, а то как же?» Мулин наконец отыскал нужный ордер. «Тогда быстренько поезжай туда и отыщи Ланта Тернера. Пора прикрыть его лавочку. Насколько мне известно, он свил себе гнездышко где-то возле Букер-Крик, в миле отсюда. А Биг Бой и еще несколько парней из тех, кто держит забегаловки в тех краях, подняли вой. Старик им как бельмо на глазу. Сначала федеральный налог на виски, и вот теперь они клянутся и божатся, что Ланд, дескать, засунул руку по локоть в их карман. Тебе придется с этим разобраться. Да, и не забудь про ордер». Латур сунул бумажку в карман. «Можешь притащить его сюда, если хочешь, а можешь и отпустить на все четыре стороны. Это тебе решать». Латур едва успел проглотить уже готовое сорваться с языка ругательство. Но ему пришлось напомнить себе, что ничто бы не могло больше порадовать Мулина, чем возможность всласть поиздеваться над забывшимся подчиненным. Только что бы выиграл сам Латур, разругавшись с первым помощником. Да ничего. А кроме того, как не ничтожно то жалование, которое он приносит домой. Однако, что ни говори, оно позволяет существовать им обоим, ему и Ольге. Он ехал вдоль двойного ряда мотелей, вытянувшихся в длинную шеренгу за пределами Френч-Баю, а в груди его все еще не утихал гнев. «Надо было остаться в армии», — тоскливо думал Латур, «или попытать счастье на нефтепромыслах. А теперь, уволившись из армии, да еще проболтавшись 3 года в колледже, что он знает? Да ничего, кроме того, что требуется каждому стражу порядка». Впрочем, даже в армии он занимался почти тем же самым, если, конечно, не считать короткого периода, когда их перебросили в Корею. А потом, по какой-то злой иронии судьбы, он стал помощником шерифа. Когда они с Ольгой поженились, а было это в Сингапуре, ему бы и в голову не пришло, что наступит время, когда он станет работать как вол. Судя по письмам, которые приходили от Джина Эверта, и договору об аренде скважины, который он подписал, Латур имел все основания надеяться, что вскоре станет купаться в золоте, или, по крайней мере, будет весьма и весьма богат. Поэтому-то Ольга и согласилась стать его женой.